Вот, себя кормим. А дальше разберемся, насытый-то желудок. Ужинали за домом под навесом, всем семейством. Даже Бим лежал под столом и с остервенением кромсал массу, который ему достался в процессе приготовления борща. Федор через каждую ложку нахваливал борщ и причитал, что некому для него готовить. «Так а ты лицо, руки отмой, в порядок себя приведи и сходи к девчонкам на хутор, пока всех не разобрали», — сказала Светлана. «Точно. Хочешь, к Дашке с Женькой в гости сходим? Я попрошу Дашу, она тебя с сестрой познакомит». «Не надо. Сам как-нибудь», — пробасил Федор. «Можно еще тарелочку?» «Конечно, Федя», — ответила Света, наполняя его тарелку добавкой. «Только пока ты созреешь, всех девок разберут, и ты останешься старым чумазым ворчуном. Давай я тебя подстригу хоть после ужина». Федор слегка покраснел и посмотрел на меня. «Соглашайся, лохматый он какой, и борода в разные стороны торчит». «Ну ладно, давай», – кивнул он. Пока Света стригла Федора на улице, усадив во дворе, я сидел под навесом и изучал документацию от завода. В принципе, по чертежам и описаниям все можно восстановить. Единственное, что энергопотребление, согласно документации, было у этого комплекса всего 160 кВт. Так что как приводить в действие механизмы завода, еще предстояло придумать. Залаял Бим, звонко так, оповещая, что кто-то пришел. Я встал из-под навеса и вышел во двор. «Добрый вечер», — сказал Алексей Макарыч. «Добрый», — ответил я, улыбаясь. «Заходите, у нас чайник еще горячий». «Да что чайник?» — отвлеклась от стрижки Света. «Борща хотите, Алексей Макарыч?» «От борща не откажусь». «Ну вот, а ты чай, накорми гостя». «Идемте под навес», — сделал я приглашающий жест. «Ох, и добрая у вас хозяйка в доме», – резюмировал Макарыч, отодвинув тарелку. «Спасибо, очень вкусно». «На здоровье. Теперь чайку?» «Хорошо бы». Я налил чашку и пододвинул ближе к гостю глиняную розетку с медом. «Я что пришел, Сергей Николаевич? Времени с момента моего вступления в должность прошло достаточно, а вы все не заходите и не интересуетесь результатами моей работы». «Ну, раз у нас на острове нет поножовщины, крысятничества и диверсионной деятельности противника, значит, результаты все же есть», – улыбнулся я. «Зря вы иронизируете, Сергей Николаевич. Все-таки есть определенные предпосылки, чтобы, скажем так, насторожиться». «И какие же?» «Вам по порядку или самые значительные?» «Даже так?» – удивился я. «У вас целый список?» «Да?» Лаконично ответил Алексей Макарыч и достал из кармана несколько сложных пополам листов. «А вообще, извините, конечно, но хотелось бы поговорить с глазу на глаз, без посторонних ушей». Я хотел было возразить, мол, нет секретов у нас здесь, но передумал. «Ну, тогда допивайте чай и идемте в форт, заодно покажете, как устроились». Макарыч одобрительно кивнул и еле уловимо улыбнулся. Форт тоже заметно преобразился. Появилась небольшая полоса препятствий, турники и вообще чувствовался порядок. Макарыч заметил, что я приятно удивлен, и сказал: «Это Максим тут командует в отсутствие Алексея». «Молодец. А где он сам, кстати?» «На оперативной работе». «Не понял». «Я же говорю, нам есть о чем поговорить». «Ну, показывайте ваши апартаменты, там и поговорим». Макарыч проводил меня в подвальное помещение одного из старых фундаментов, над которым уже был возведен щитовой дом. «А что, наверху обосновались?» «Жарко, не привыкну я никак к жаре, а здесь прохладно». «Ну, неплохо вы тут устроились», — сказал я, когда мы спустились. Комната была одна и как бы визуально разделена на рабочую и жилую часть. Справа от входа, вдоль стены, стояла небольшая тумбочка, стол и сделанный совсем недавно табурет. На стене была маленькая полка с посудой, затем неширокий топчан, на котором была еще одна тумбочка. Жилую часть отделяла тонкая стенка из доски, на которой висела кое-какая одежда. Справа находилась рабочая часть комнаты, пирамида с СКС, на полу деревянный ящик. Дальше стол и два табурета. Свет в комнату проникал через несколько маленьких и узких окошек под потолком. Мы сели за стол в рабочем кабинете. Макарыч снова достал листы, развернул их и, положив перед собой, сказал: «Вы, наверное, вы знаете, что за островом следят?» Я только помотал головой. «Так вот, на соседнем острове, как его? Васин?» «Да, на Васином. А почему, кстати, он так называется?» в честь одного очень хорошего и доброго человека, бывшего жителя поселка Сахарный. Он не пережил волну, а на той сопке у него было зимовье. Ну, и я назвал этот остров в его честь. Ясно. Ну, продолжим. Сначала мне доложили с поста наблюдения на мысу, что видели ночью огни у острова. Через пару дней опять доклад, что на рассвете замечено передвижение на том берегу. Стали целенаправленно наблюдать. Да, есть там кто-то, ведут скрытое наблюдение. Не такое уж и скрытое. Да, просто это не профессионалы, вот и были обнаружены. Вчера на мандарине отвезли Максима и двоих из ополчения. Вышли как бы в сторону лесного, потом обогнули Сахарное и высадились на Васин остров. И как результаты? Задержаны двое. Кто такие? Максим сообщил, что это бывшие военные из Лунева, нанятые неизвестным в лесном, с целью наблюдать и сообщать информацию. У них рация? Нет, у них связной, приплывает и уплывает. Хотите взять связного? Да, Максим там пробудет до его появления. Дела. И кому это надо? Вы знаете такую поговорку? «Все куплю», — сказала Золото. «Все возьму», — сказал Булат. Да, что-то слышал такое. Надо полагать, что разведка ведется либо с экономическими целями, либо с военными. Как не вовремя, — с досадой сказал я. Макарыч улыбнулся и сказал. Вот вы, Сергей Николаевич, замечательный человек, это мое мнение. И я вам об этом откровенно заявляю. Но в своем беспрерывном, самозабвенном порыве заботы о процветании нашего поселения вы забываете о многих важных вещах. Несомненно, труд, проделанный вами, и, так скажем, костяком этого поселения, колоссален. И от этого еще более печально, понимая, что это все можно потерять. Я вас слушаю. Хорошо. Давайте я просто озвучу свое мнение, а вы сделайте выводы и решите, как быть дальше. Хорошо. Ответил я и приготовился слушать. Итак, мои наблюдения. Во-первых, с одной стороны, принимая поселенцев на остров, вы проводите некое собеседование, оцениваете человека, и это правильно. С другой стороны, когда поселенцы оказываются тут, они остаются по большому счету один на один сами с собой и с руководителями, скажем так, ваших структурных подразделений. И вот это не совсем понятно. Да, люди при жилье, не голодают и при работе. Но далеко не все ведь такие инициативные, как те же рыбаки или ремесленники на хуторе. И согласитесь, у них в головах возникает некая неопределенность в управлении. И, возможно, сомнение в правильности их выбора. Вы этого просто не замечаете. Нет, не из-за черствости, а, скажем так, по причине занятости. У вас есть цели, люди, которые находятся в непосредственной близости к вам и рядом с вами. Они посвящены вашей цели, согласны с ними и тоже стремятся к их реализации. Но ведь здесь еще много людей, кроме ваших друзей и близких, которые вас даже в лицо не знают, хотя в курсе, что есть некий Сергей Николаевич, который основал это поселение. Алексей Макарович сделал паузу и посмотрел на меня. «У меня есть немного вина. Желаете?» «Нет, спасибо. Мне для того, что вы уже сказали и еще скажете, нужна светлая голова. Продолжайте». «Во-вторых, мне довелось с некоторыми пообщаться и в поселке, и на хуторе. Сергей Николаевич, людям нужно понимание их положения здесь, и они хотят видеть власть на острове с законами и четкими вехами на будущее. Не забывайте, граждане какой страны здесь находятся». Я не говорю о том, что нужно строить новый СССР в масштабах острова Сахарный или, упаси Боже, в России последних 20 лет. Я говорю о порядке. И в первую очередь о порядке в головах людей. Иначе пройдет еще немного времени, и вы не заметите, как скатитесь в анархию. Это сейчас, пока еще люди заняты обустройством своего быта, источников дохода и пропитания. Все держится. А потом? Потом, когда начнет завязываться жирок, какие мысли начинают посещать обывателя, когда ему нечем заняться? Знаете, когда начались проблемы у этой страны? Когда? Когда она перестала быть Русью. Были княжества и процветали. В случае опасности княжества объединялись и давали отпор врагу. И почти все крутилось вокруг, так скажем, военной промышленности, которая тянет вперед всю остальную. Можно разобрать подробнее. Например, Для конницы необходимо развитое кузнечное и шорное дело, деревообработка, ведь нужны стрелы, луки и копья, сукноделие, красивные производства, конно-заводское дело, сельское хозяйство, а для него, опять же, кузнечное и конно-заводское, и так далее. Люди заняты, зарабатывают и подрабатывают, обмениваются излишками своего военного госзаказа и кормят семьи. Страна богатеет. А еще с каждого такого промысла платились подани в казну. Откуда шло вспомоществование в дома презрения, гимназии, больницы? Общественное благоденствие, между прочим, даже в Российской империи было поставлено очень серьезно. Там был громадный штат, как недавно было принято говорить, госслужащих. Больше всего военного министерства и министерства внутренних дел вместе взятых, некое мизерное подобие которых вы, в принципе, уже создали. Я сидел и смотрел на этого человека, слушал. Не хотел его перебивать и перебивать этот поток информации и рассуждений. Несомненно, были и проблемы, как, например, рискованное земледелие, суровый климат и обширные территории, которые необходимо было защищать. И сейчас у нас из всех этих проблем, в принципе, осталась одна – защита того, что имеем, и, возможно, того, что впоследствии приобретем. Если еще глубже копнуть историю, вы решили провести небольшой экскурс в историю? Очень интересно на самом деле. Знаете, Сергей Николаевич, кто не помнит свои истории, не может рассчитывать на будущее. Это я немного перефразировал, но суть та же. Итак, мы с вами, в отличие от древних славян, имеем много преимуществ. Нам не нужно, скажем так, преодолевать заново многие этапы развития. У нас больше знаний, у нас есть технологии и почти тропический климат. Но этап социального неравенства рано или поздно возникнет. Потому что у людей разные возможности, разный потенциал и, самое главное, разные взгляды на жизнь. Катастрофа планетарного масштаба уравняла всех выживших, но прошло время, и вы видите результаты. Равенства нет. Образовалась некая иерархия тех, кто оказался трудолюбивее, хитрее и удачливее других. Это видно и по Лесному, и по Лунёву. И там еще долго будут происходить брожения масс в поисках, так скажем, стержня. Здесь же, на Сахарном, вы создали поселение искусственное, основанное на первом этапе, на взаимопомощи и цели, просто выжить. И это сработало. Но это только начальный этап, будут и другие. Подумайте хорошо, Сергей Николаевич, как долго просуществует поселение без системы управления, без элементарных законов и, куда от нее деться, иерархии? Недолго, наверное. Ответил я, пожав плечами. Да, недолго. И катастрофа местного масштаба может случиться гораздо раньше, чем вы себе представляете. Кстати, вы в курсе, что в харчевне у рыболовов несовершеннолетним наливают выпивку? Нет. Поздравляю. Это один из звоночков. То есть смотрите, что произошло даже на этом примере. Вы привезли людей сюда, дали им возможность строить новую жизнь. Более того, потом вы дали им право заниматься ремеслом, а затем право зарабатывать. Теперь внимательно. Что вы упустили? Я не наделил их обязанностями. Вот, в точку. И чем больше пройдет времени, тем сложнее будет это сделать. Возвращался я из форта с тяжелым сердцем, обдумывая все услышанное и медленно шагая по дороге, в редких местах подсвеченной тусклым светом маломощных ламп, которые мы включали на пару часов, давая возможность задержавшимся на работах или еще где нормально дойти до дома. Когда я вернулся домой, дети уже спали, а Светлана с Аленой при свете керосиновой лампы что-то мудрили с какой-то выкройкой. «И что вы в темноте там видите?» – спросил я, разуваясь у двери. «Да мы уже заканчиваем», – ответила Светлана. «Что так долго?» «Да, разговор затянулся что-то». Света внимательно посмотрела на меня. Встала со стула и подошла ко мне, пристально заглядывая в глаза. «Что-то случилось?» «Нет, ничего. Устал просто. Пойду спать». Отвел я взгляд и пошел к выгороженной мебелью спальни.